10. В километре к востоку Тариэль облизал сухие губы и похлопал рукой по изогнутой клавишной панели на своем предплечье, остро осознавая, насколько липкими были его ладони. Его дыхание было прерывистым, и ему пришлось потрудиться, чтобы успокоить себя до такой степени, что он перестал подергиваться от нерастраченного адреналина. Он глубоко медленно вдохнул, ощущая запах пыли и озона. Коридоры офисной многоэтажки усеивали холмики бумаг, рассыпавшихся и сброшенных в панике папок. Они лежали среди бесконечных рядов покинутых кубиклов, опустевших после того, как были сделаны первые выстрелы восстания. С тех пор, как знать вынудила губернатора отвергнуть власть Терры, сюда не приходил никто. Мужчины и женщины, корпевшие в этом месте, либо залегли на дно, приняв новый порядок, либо были казнены. Поначалу казалось, что в мертвых, пустынных холлах еще гуляли отзвуки их присутствия, но в конце концов Тариэль смирился с тем, что высотное здание было такой же пустой скорлупой, что и многие другие имперские сооружения, выпотрошенные и покинутые в стремлении откреститься от императора и упасть в объятия его блудного сына. Ванус присел рядом с Пикой и приложил палец к боку ее цилиндрического кожуха. Аппарат был почти таким же длинным, как и фундамент высотки, и было непросто собрать его в тайне, но в конечном счете все детали из грузового отсека Ультио сложились так, как обещали их создатели из Механикум. Теперь Пика была готова, и Тариэль мог ощущать через кожух легкие вибрации энергоядра, вновь и вновь проходящего последовательность операций по проверке боеготовности. Удостоверившись, что устройство пребывало в добром здравии, Тариэль опустился еще ниже на корточки и пробрался к дальнему окну, выходящему на долину, в которой лежала столица и на плазу освобождения. Инфоцит соблюдал осторожность, чтобы быть уверенным, что его не увидят летающие патрульные роботы или наземные наблюдатели СПО. Он проверил соответствие настроек допустимым отклонениям и юстировку сверхплотных зеркал и сентениума и бронестекла в десятый раз за последние 10 минут. Ему было тяжело оставить механизм в покое. Сейчас, когда он установил на нижних уровнях серию лучевых датчиков и звуковых клаксонов, чтобы позаботиться о любом незваном госте, ему нечем было заняться, кроме как присматривать за Пикой и убеждаться, что она работает как положено. В случае аварийной ситуации он мог взять управление на себя, но надеялся, что до этого не дойдет. Он не был уверен, хочет ли взваливать эту ответственность на свои плечи. Каждый раз, когда он проверял зеркала, его охватывала уверенность, что занимаясь этим, он сбил их положение. Так что он проверял их еще раз, отступал на шаг, уходил, и затем сомнения шли по новому кругу. Тариэль сжал руки в кулаки и прикусил нижнюю губу. Его поведение балансировало на грани маниакальной зацикленности. Сделав над собой усилие, он повернулся спиной к оконечной части Пики и ретировался в пыльный сумрак здания, разыскивая место, которое он выбрал в качестве убежища, где он мог дожидаться наступления нужного момента. Он сел и поднял свою перчатку к агитатор, уставившись в гололитический дисплей. Тот сообщал Тариэлю, что устройство было готово выполнить свою задачу. Все было в порядке. Минуту спустя он опять был у зеркал, проклиная себя и производя проверку в очередной раз.